«Он попадется», — флегматично сказал мне судья, наносивший пунктиром на карту маршрут передвижения Жермена. В клубе предпочитают о Жермене помалкивать. И продолжается это, повторяю, год. И будет продолжаться, быть может, еще год, а быть может и дольше. Страна обширна, а Жермен, похоже, парень крепкий. Разве что он предпочтет в один прекрасный день настоящую тюрьму, этой огромной сине-зеленой, в которой он бьется, как бабочка-пяденица, под абажуром. Теперь он лишился даже своего синего костюма. Ходит полуголый. Индейцы его боятся, потому что он способен наброситься на человека из-за нескольких песо или куска хлеба. «Бедняга!» — невольно вырвалось у меня в разговоре с судьей. «Вероятно, вам этого не понять. В местностях, населенных неграми, индейцами, канаками, не может быть зрелище омерзительнее, чем белый, наш соотечественник, погрязший в худшем убожестве, чем убожество туземцев. Тут вступает в силу расовая солидарность, становится стыдно за Европу, за себя. «Все, что от него требуется, это вернуться к нам», — ответил судья. «Что ему будет?» «Ровным счетом ничего. Просьба о его выдаче к нам не поступала. Нам вовсе ни к чему наводнять тюрьмы подобными субъектами. Мы оплатим ему палубный билет на любой пароход». А Жермен об этом не знает. Он, дурак, воображает, по-видимому, что стоит ему попасться, и его вздернут. Он думает, что на него идет облава, а на самом деле ничего подобного. «Разве это, по-вашему, не трагедия? Вы представляете себе, как он под палящим солнцем бредет по болотам, по горам, страдая от москитов и других насекомых, рискуя на каждом шагу погибнуть от укуса змеи или от руки индейца, который сочтет убийство необходимой самообороной? Представляете себе, как он умирает с голоду, как подстерегает проходящий поезд, как, сидя на тормозной площадке, катит куда-то, где ему, впрочем, тоже не на что надеяться? Так почему вы ему не сообщите?» «Каким образом?» — возражает судья. «Он прав. Каким образом с ним связаться? Приблизиться к нему невозможно. Он способен Бог знает на что». «Да не думал хозяин гостиницы, отправляя тогда в номер шампанское, что эта бутылка окажется для его постояльца последней. А сам Жермен разве думал? О чем он думает теперь? Вот что не дает мне покоя. Да, когда мне впервые рассказали эту историю, я смеялся до упаду. Дело было в клубе, мне показали место, где сидел Жермен, показали его подпись в почетной книге, подпись, изобличающую в нем, между прочим, образованного человека. Беглец, застрявший между двумя железнодорожными станциями. Флегматичная полиция. Бывший каторжник, достигший должности судьи. И, наконец, весь этот экзотический фон, неизбежно присутствующий во всех тропических приключениях. Но я сел в поезд. Я видел пампу. Я охотился на болотах, и, клянусь, ноги моей там больше не будет. Я ночевал две ночи, всего две ночи в индейских хижинах, а ведь у меня была с собой надежная противомоскитная сетка. Поэтому мне теперь не до смеха, и перед моим взглядом все стоит одуряющий вечер, такой мертвенно-бледный, безмолвный, словно из природы вытекли все жизненные соки, словно земля застыла. Я вспоминаю черную линию гор, вершины которых не оживлены ни одним пятном снега, вспоминаю индейцев, пьяных от чичи, и собак, покрытых паршой, и равнину, по которой идешь, утопая в траве метровой высоты, —